Десятый день восьмого месяца четверица незадолго до рассвета. «Ну вот», — улыбнулся Богдан, когда Бак закончил свой рассказ. «Все встало на свои места. Все кирпичики, все осколки этой мрачной мозаики». «Понятно теперь, почему Абдулла так заспешил», — сказал Бак. «Абдулла», — печально вздохнул Богдан. Он горько сожалел о том, что столь симпатичный ему человек оказался человеконарушителем. «Абдулла тоже не дурак. И когда драгоценный преждерожденный Шермамед сказал, что это фраза из Корана, у него подшипники-то в башке завертелись на четвертой скорости. Боюсь, если мы не поспешим к пещере, они найдут сокровища, и только их и видели». Богдан сидел неподвижно и опять о чем-то размышлял. «Ну, что еще?» — нетерпеливо подумал Бак. «Бежать надо, в повозку и вперед, время — жизнь!» Кармибарсов, прищурившись в ожидании, переводил взгляд с одного человека-охранителя на другого. «Не найдут», — решительно сказал Богдан и поднял голову. «Не найдут. Я все понять не мог, как это встать посередине. Пещера ведь не зал правильной формы, не комната, не площадь. Кто знает, какая она там, эта пещера? Где у нее, спрашивается, середина? Откуда вести отсчет?» «Действительно», — пробормотал Бак. Бек крякнул и почесал бороду. От стремительного и размашистого движения его сабля вкрадчиво звякнула, задев что-то железное, наверное, заклепку на шароварах. «Вот так в очередной раз убеждаешься, что лишних знаний не бывает», — с какой-то чуточку смущенной улыбкой сказал Богдан. «В свое время, еще когда я сдавал экзамен на степень Сюцая, темой курсового сочинения по истории государства и права я себе выбрал такую — принцип Талиона в Танском кодексе и в Коране. Так что Коран читал, причем в нескольких переводах, хотя наизусть его не помню, разумеется, и даже цитату не узнал, а вот наших друзей их принципы обязательно подведут. Арабского текста они наверняка не знают и будут пользоваться тем переводом, в котором и прозвучала цитата. С ним, судя по всему, и Влад имел дело. Это самый первый перевод, казанское издание 1552 года или... если вам угодно, в системе счисления цветущей средины 16-го года под девизом правления «Умилительное сосредоточение». Переводов на асланевский тогда, разумеется, не было еще. Лучшим же переводом считается другой, и я теперь понимаю, что в варианте, признанном наиболее близким к подлиннику, фраза звучит так. «Они находились в просторном месте пещеры». То есть, если там несколько залов, отсчет нужно вести от самого поместительного из них. Это вот уже конкретное указание, понимаете? Преждерожденный ага Кармибарсов, нетерпеливо сказал Бак, которому вся эта наука уже порядком прискучила. Это ведь все толкования. Вы же наверняка помните подлинник. Что там конкретно сказано? Бек важно огладил бороду. Задумался, хмуря коричневый лоб, потом прищурился и коротко стрельнул на Бага лукавым глазом. «Аллах лучше знает», — серьезно проговорил он. С полминуты все трое молчали. «Надо их взять», — нарушил молчание Баг. «Авось француз еще живой». «Видишь ли, Дракьеч», — задумчиво ответил Богдан, — «формальных полномочий у меня, конечно, хватит, но мне не хочется привлекать местных вайбинов, ты же понимаешь. Пусть они и не замешаны, но перед ними может встать сложная и неоднозначная моральная проблема, когда им придется, как ты говоришь, взять своего уважаемого начальника. И к тому же есть маленький риск, что мы натолкнемся на одного-двух, которые вовлечены в заговор». Бак почесал в затылке. «Я бы... конечно, и сам», — он с сомнением скривился, — «но кто их знает, скорпионов, сколько их там в пещере? Упустить никого нельзя, вот что. А из столицы группу вызывать — это ж бумажные канители сколько. Они не то что одного пленного француза, они всю Францию на паяльник посадить успеют. Три Янло. Чего ж делать-то?» Бек веско и удовлетворительно кивнул. Настал его час. Он извлек откуда-то из недр бурки трубку мобильного телефона и шустро набрал номер твердым, как дерево, пальцем. «Корми верблюдов?» — спросил он. «Да, я, все в порядке». «Хвала Аллаху! Поднимай мальчиков, пусть совершат короткое походное омовение и садятся в автобус».